Глава 10. Когда после сражения на лесной поляне я оказался в безопасном месте и немного пришел в себя, первое, что мне захотелось сделать — отыскать Аскольда Рерского и зверски его прикончить. Он это заслужил. Однако я сдержался. Времени в запасе вагон, и не стоило принимать скоропалительных решений. Что делать с главой секты, который меня подставил, решил определить позже. А в тот момент мне все-таки требовался покой, не только физический, но и душевный. Поэтому, удалившись от тракта и разрушенного форта, в глубине лесной чащобы я отыскал тихое безопасное место. Возле небольшого родника разбил лагерь и, продолжая восстанавливаться, очистил разум от беспокойных мыслей и устроил ревизию трофеев, которых оказалось много. Китайские полубоги оказались богатеями, что и неудивительно, так что добра с них я собрал много. Про различные артефакты, летающие лодки высокого класса, золото, духовные ядра, эликсиры, пространственные хранилища, драгоценные камни, редкие травы, алхимические ингредиенты и запас пилюль, среди которых нашлось несколько высокого класса, говорить не стану. С этим понятно. Добра много, слишком долго все перечислять. А чего-то эксклюзивного я не обнаружил. Главное, что у каждого поверженного врага хабар имелся в больших объемах, и захваченные богатства, конечно же, пополнят мою сокровищницу и усилят клан Северин. А что, куда и зачем — это уже рабочие моменты. Гораздо больше меня заинтересовало личное оружие полубогов и тот самый хрустальный шар-артефакт, при помощи которого Чанг Большой Нож смог пробить мою защиту. Вот здесь уже пришлось повозиться и несколько раз применять заклинание познания, потому что предметы не из простых. Впрочем, опыта у меня хватало, и я все-таки разобрался, что к чему. Проще всего с оружием. Алебарда Янга и рунный клинок Чанга были сделаны божественным кузнецом, обладали огромной силой и расширенным функционалом, а помимо того имели привязку к одному конкретному владельцу. По этой причине сбросить настройки и использовать трофеи я не мог. Но это мне просто не хватало сил и знаний, ведь мне до божественного уровня еще далеко. Но и уничтожать артефакты подобного класса глупо, так что я снова спрятал алебарду и нож в подпространство. Вернусь домой и закину трофеи в сокровищницу, на полку рядом с мечом Линь Хао. Пусть зачарованное оружие лежит и ждет своего часа. Уверен, настанет срок, и даже если не смогу лично использовать трофеи, я найду этим предметом применение. Возможно, продам кому-то, кто посильнее меня, на том же самом секретном аукционе для элиты в Лагарне. Там за них дадут хорошую цену. Хотя в деньгах я не нуждался, и это просто один из вариантов. Другое дело — хрустальный шар Чанга. На его изучение я потратил несколько часов и пришел к выводу, что это не боевой артефакт, а мощнейшая энергетическая батарея. Несколько необычная, но вполне надежная. А как оружие, Чанг использовал этот артефакт от отчаяния. Он никак не мог меня прижать, вот и решил единовременно высвободить большое количество эргов. Думал, что так меня остановит, и не ошибся. К моей удаче, батарея не имела личных привязок к конкретному владельцу, и я сразу определился с тем, как стану ее использовать. Вита, работая со своими артефактами, постоянно сталкивалась с проблемой их подзарядки и была вынуждена делать это самостоятельно или при помощи сотрудников лаборатории. А это время. То самое, которого моей жене постоянно не хватает. А вот у меня, благодаря личным накопителям, с энергетикой проблем нет. Запас пополняется самостоятельно, независимо от моего желания. Одним словом, халява. Значит, я мог делиться своими эргами с другими, но не имел возможности постоянно находиться в лаборатории и мог бы использовать артефактные накопители, которые продаются в магических магазинах Республики Тивер или привезенные из мира пяти материков кристаллы. Однако есть проблема. Они не могут быстро поглощать и отдавать энергию. Следовательно, снова проблема со временем. Теперь уже у меня, потому что энергию отдавать я готов. Хоть миллион эргов, хоть два, если собственные резервы заполнены. Вот только тратить на подзарядку накопителя емкостью в 30 или 40 тысяч эрг несколько часов я себе позволить не мог. А захваченная у Чанга батарея в форме хрустального шара сделана на иных принципах, с применением редчайших материалов, за счет чего способна отдавать и принимать практически любые энергетические объемы. Что крайне важно, мгновенно. И это здорово. Так что оставлю этот артефакт жене. Как только точно определю энергетическую вместимость магической батареи, а там явно больше миллиона эрк, так и сделаю супруге подарок. Да и вообще, если подумать, данный артефакт для многого сгодится. Как пример, для резкого увеличения плотности силовых полей в случае атаки. Или как мина, которая способна единовременно высвободить огромное количество энергии. Так, работая с трофеями, я окончательно восстановился и успокоился. После чего еще раз прокрутил в голове события рейда, сражение в лагере, бой с полубогами и стычку с Индриком. Вроде бы все понятно, и каждое событие, имея под собой основу, могло быть объяснено с точки зрения здравого смысла. Однако кем являлись таинственные наблюдатели, которые следили за мной во время боя с китайцами, я понять так и не смог. Варианты, конечно, имелись. И самый очевидный — это божества с других материков, которые отправили в путешествие свои ипостаси. Но развитое чутье подсказывало, что я ошибаюсь. Эти таинственные незнакомцы — не боги мира пяти материков. Поэтому, не желая и дальше ломать над этим голову, я перестал пытать себя вопросами, на которые все равно не мог ответить. После чего, спустя 2 недели после сражения с полубогами, полностью восстановив свой биологический конструкт и даже еще немного его усилив, отправился на поиски Аскольда Рерского. Сначала посетил столицу Российской империи и узнал последние новости, которые меня порадовали. Несмотря на гибель полубогов, завоеватели все-таки перешли в наступление, но далеко не продвинулись, завязли в пограничных сражениях и, вероятнее всего, испытывая нужду в продовольствии и не имея явного превосходства, вскоре будут вынуждены отступить. А раз так, то влезать в дела аборигенов я смысла не видел». Пусть справляются с узкоглазыми завоевателями самостоятельно. Главное, узнал, где Аскольд. Оказывается, когда он меня бросил и сбежал, ему все-таки пришлось сражаться. Смешанный диверсионный отряд под его командованием понес серьезные потери, а сам глава секты получил серьезные ранения и сейчас находился в своей секте. Ладно. Мне все равно требовалось попасть в секту последователей двурогого коня, который мне задолжал, и я отправился туда». Мой портал открылся рядом с каменной статуей Индрика-зверя, и меня, разумеется, сразу заметили. Последователи секты, рядовые ученики в низких рангах, засуетились и забегали, но тревогу никто не поднимал. Видимо, они имели соответствующие инструкции и понимали, кто должен прибыть в гости. Это хорошо. Значит, не придется никого убивать. По крайней мере, сразу. Я подошел к величественной статуе Индрика, которая имела постоянную духовную связь с двурогим конем, и отправил ему ментальный посыл. «Ты мне должен. Где моя награда?» Ответ пришел моментально. «Мое слово крепкое. Выбирай!» В воздухе передо мной возникли 3 проекции. Первая — флакон с 10 пилюль, судя по обозначениям на этикетке, практически безвредный для культиваторов высокого уровня мощный допинг под названием «тройное усиление». Время действия — 3 минуты. Вторая — полный доспех рыцаря из странного металла, который внешне напоминал медь, судя по всему, броня серьезная, даже мне не зазорно носить. Третья — 5 напитанных духовной силой трав, редчайшие ингредиенты для алхимии. «Ты можешь выбрать что-то одно», — снова услышал я Индрика. «Или могу взять все 3 лота», — ответил я ему. «Не наглей», — помедлив отозвался он. «А я считаю, что 1 приза мало. Слишком велика твоя вина. Ты пытался меня обокрасть, а я не только тебя за это не наказал, но и оставил тебе жизнь. Так неужели великий и непобедимый Индрик оценивает себя так низко?» От статуи повеяло злостью. Настолько сильной, что настроение духовного зверя уловили даже державшиеся в отдалении сектанты, которые запаниковали и стали отступать. Однако мне на гнев Индрика плевать. Не жалея сил, я отвесил каменному зверю смачную ментальную оплеуху, и статуя, вздрогнув, пошла мелкими трещинами, после чего Индрик сразу пошел на попятную. «Перестань бесчинствовать! Ты прав, чужак! Забирай все 3 награды!» Проекции приобрели материальность, и я втянул выкуп за жизнь духовного зверя в свое пространственное хранилище. «Мы в расчете?» — спросил Индрик. «Да, с тобой в расчете», — подтвердил я. «Теперь на очереди Аскольд». Духовный зверь промолчал. Он не стал вступаться за главу секты. И правильно сделал. Ну а я посмотрел на сектантов, которые начали приходить в себя, и поманил пальцем одного. — «Чего изволите, великий господин?» — подскочил он ко мне. «Где Аскольд?» — спросил я его. «В своих покоях». «Веди». Сектант вызвал духовную лодку, и, совершив небольшой полет, мы быстро добрались до башни, которую занимал глава секты. Входя в спальню Аскольда, я представлял себе, что стану с ним делать, и перебирал в голове различные варианты. То ли главному сектанту мозг повредить, то ли в дополнение к полученным на поле боя ранам нанести новые, то ли повредить ему энергетику организма и тем самым лишить провинившегося чародея магической силы. Однако, увидев бледного Аскольда, который пластом лежал на широкой постели и бредил, я понял, что судьба его уже наказала. Глава секты находился в бессознательном состоянии. Жизнь в нем едва теплилась. А сканирование показало, что его энергетические каналы частично разорваны, и теперь он на уровне адепта. Вот и что с ним делать? Добить? Нет. Я на него был зол, но злость рассеялась. Тяжело вздохнув, я собирался покинуть комнату, в которой кроме меня и Аскольда находились два молчаливых целителя. Но появилась Анита. Она была одна, без подруги. Одета в какой-то черный бесформенный балахон, вроде траурного. Да и вообще выглядела плохо. Кожа серая, на лице несколько глубоких морщин. А на левой щеке с трудом затянувшийся уродливый шрам. Значит, рану нанесли непростым оружием. «Приветствую тебя, Райнер». Слегка поклонившись мне, официальным тоном сказала чародейка. «Здравствуй, Анита», — ответил я и спросил. «Как ты?» «Плохо», — поморщилась женщина и кивнула в сторону Аскольда. «Ты пришел за его жизнью?» «Нет. Хотел его побить или сделать калекой, но убивать не думал». Она кивнула. «Понимаю». Короткая пауза, и Анита продолжила. «Прости его, Райнер. Он не мог пойти против воли Индрика. Аскольд выполнял приказ, и это, как сам можешь видеть, вышло ему боком. Наше внезапное отступление быстро превратилось в бегство, и когда нас настигли преследователи, мы уже разбились на группы. Каждый сам по себе, и нам досталось. Зулейка. Она тоже погибла». Женщина всхлипнула, но быстро взяла себя в руки и снова заговорила. «Недавно нас навещала богиня Олисса. Она тоже пыталась помочь Аскольду, и он на некоторое время приходил в себя. Так что мы смогли поговорить. Учитель знал, что ты выжил, и понимал, что ты придешь к нему. Сейчас в секте нет лидера, я остаюсь за главу. Его голос и воля с одобрения Индрика. Аскольд велел мне тебя задобрить, дабы ты не таил на секту зла. А мы сейчас ничего серьезного дать просто не в состоянии. Поэтому скажи сам, чего ты хочешь». Я задумался. В самом деле, с сектантов взять особо нечего. Прямо сейчас. Но я собирался строить с ними долгосрочные отношения, и условия выдвинул довольно мягкие. «Бессрочный доступ в любые локации для самосовершенствования, которые принадлежат вашей секте. Для меня и моих учеников. А еще подарите мне одну из долин в вашей секте. Думаю, этого хватит». Теперь уже задумалась Анита. Она молчала пару минут, и я чувствовал, как от нее исходит волна ментальных посылов, словно чародейка с кем-то советовалась. Вероятнее всего, с Индриком, и когда она получила одобрение духовного зверя, сказала: «Твои условия принимаются. Официальный договор будет подготовлен в течение часа. Еще какие-то вопросы есть?» «Да. Где сейчас мои ученики?» Анита пожала плечами. «Наверное, культивируют. Я не интересовалась, но могу навести справки». «Хорошо. Узнай, где они и какие у них успехи». «Сделаю». Договор подготовили уже через 20 минут. Я его подписал, и больше ничего интересного в тот день не произошло. Мне выделили небольшую, но вполне уютную долину невдалеке от центра секты, и там имелась вилла, которая на некоторое время стала моим домом. Вот только переночевал я там всего один раз, так как уже на следующий день двинулся по маршруту посещения магических локаций для прокачки. Неделя, другая и третья. В перелетах с места на место, в прокачке и модернизации организма совершенно незаметно пролетел месяц. А потом еще один. В общем, все просто замечательно. И вот сегодня я нежился в относительно небольшом каменном водоеме на вершине горы, с которой открывался превосходный вид на окрестности. Вспыхивая кроваво-красными искрами, теплая вода приятно согревала тело, и, впитывая в себя чудесную энергетику этого места, я наслаждался покоем озера непорочного пламени, которое не так давно принадлежало секте огненных братьев, а недавно по воле богов перешло в собственность последователей Индрика. Кстати, озеро только на вершине, и в нем невероятно сильная концентрация полезных любому культиватору энергетик. А еще на его дне есть кристаллы, по свойствам схожие со слезами гор, и несколько штук я себе прихватил. Так что не зря посетил это место. Да и вообще, вояж по локациям был крайне удачным. За 3 месяца без приема пилюль я прокачался до архимага на 3-м уровне развития и приблизился к 4-му. Если меня не потревожат, уже завтра прорвусь еще на 1 уровень. Ну а дальше... Что же дальше? Наверное, вместе с учениками, которые, кстати, находились здесь же, но у подножия горы, куда из озера стекал ручей, вернусь домой. Все-таки, несмотря на проблемы и предательство союзников, командировка удалась. Повоевал, взял приличные трофеи и поторговал. Нагнул Индрика и секту под его покровительством, поднял уровни развития и прокачал земных чародеев. Они, конечно, недоучки, но сильные. За 4 месяца пребывания в этом мире заметно приподнялись. Саня Петрушенко и Жан Дель Мас уже в ранге старшего ученика на 7-й ступени развития. А Петя Иванов вообще уникум и талант, поднялся до адепта. Серьезно, для любого мира они уже не слабаки, и можно после дополнительного экспресс-обучения на базе бойцов моего клана отправить парней на родную планету. Пусть обживаются и налаживают связи, обрастают авторитетом и создают там для меня плацдарм. Уверен, когда-нибудь он мне пригодится. Да, планов у меня много. В своем логове отдохну душой и телом с женами, погуляю с Митти и уделю время делам клана. А потом отправлюсь в новый мир. Вот только какой именно? Вариантов слишком много, а я один. Не разорваться и кроме любимых женщин посоветоваться не с кем. Но склоняюсь к тому, чтобы посетить какой-то из миров Валентина Безладного. Этот автор наплодил их много, есть из чего выбирать. Не все же мне по китайским реальностям шляться».